Если я не дождусь, утратит смысл слова, тогда поставь музыку, пусть звучит за меня. Если я не дождусь и стану делить рассвет с кем-то другим на два, с кем-то другим, тогда поставь музыку, пусть звучит за меня. Я хочу ближе, чем намеки, я хочу больше, чем быть одинокой. Возьми меня в свое кино, это же так легко. Я хочу ближе, чем намеки, я хочу больше, чем... Разве это так много? Возьми меня в свое кино, это же так легко. Если я не вернусь и свет погаснет в окне в ночи, поставь музыку, как всегда, пусть звучит. Если я не вернусь, стану чужим огнем и не найду причин эту любовь лечить, поставь музыку, как всегда, пусть звучит. Я хочу ближе, чем намеки, я хочу больше, чем быть одинокой. Возьми меня в свое кино, это же так легко. Я хочу ближе, чем намеки, я хочу больше, чем... Разве это так много? Возьми меня в свое кино, это же так легко. Я хочу ближе, чем намеки, я хочу больше, чем...